Глава 11. Печать духа. «Приветствую, студенты! Хорошо провели каникулы? Полагаю, вы невероятно счастливы вернуться к учебе», — ухмыляясь, говорил Амир, оглядывая наши лица, выражавшие все, что угодно, но только не счастье. Все сидели понурые, грустные, учиться никому не хотелось. Даже мне стоило большого труда сконцентрировать внимание на словах преподавателя. «Надо же!» — также насмешливо протянул Амир. «Похоже, все сегодня не в духе. А мое занятие последнее, да? Так и быть, отпущу. Толку от вас сейчас никакого. Завтра, чтобы в себя пришли. Проведем небольшую проверку, посмотрим, что у вас в головах еще осталось. Идите!» Шум, раздавшийся вслед за его словами, свидетельствовал о том, что Амир стал любимым преподавателем всего потока, по крайней мере, сегодня. Я не спеша поднялась, хотя не терпелось броситься вслед за остальными. Первый день учебы действительно выдался тяжелым. «Виолетта, останься!» «Кто бы сомневался!» «Да, куратор Вальента, чем могу помочь?» «Спланируй тренировки группы и подготовь для меня график. Здесь расписание занятий, нужно заполнить пустые графы». «Хорошо, сделаю и завтра вам отдам». Я протянула руку за листами и задела локтем прислоненную к столу трость. Пришлось наклониться и поднять, но когда рука сомкнулась вокруг набалдашника, ее обожгло как огнем. Невольно вскрикнула, отдергивая ладонь. «Что такое?» — недовольно спросил Амир. Он поднял свою трость, внимательно осмотрел. «Что там у тебя?» Я отступила, сжимая руку в кулак, а Амир вдруг резко подался вперед, схватил запястье и, подтащив меня к себе, с силой разжал ладонь. «Что за...» — выругался куратор, рассматривая морозный узор, ярко переливавшийся радужными искорками. «Виолетта, какого...» Дальше вновь последовал такой изощренный набор ругательств, что я покраснела. «Что на твоей руке делает печать духа?» Наконец задал понятный вопрос преподаватель. «Печать духа?» «А ты думала, что?» «Я не думала». «И это не удивляет!» «Я не думала, потому что метка исчезла, ее не было». Амир, наконец, выпустил руку, сел на стул и внимательно на меня посмотрел. «И где наша правильная Виолетта получила проклятую метку?» «Почему проклятую?» Мурашки пробежали вдоль позвоночника, а желудок вдруг скрутило. «Ты — ходячее орудие для уничтожения половины студенческого потока. Не в курсе, что за метка на твоей руке?» Я поняла, что мне тоже необходимо сесть, потому как коленки вдруг мелко задрожали. «Объясните, пожалуйста, куратор Вальента». «Сперва расскажешь мне, где, когда и как ты ее получила, и не вздумай лгать!» Очень неуютно было сидеть под взглядом проницательных глаз старого куратора, но беспокойство в душе все нарастало. Я поняла, что Амир не шутит. Было в его лице нечто такое, ясно указывающее на серьезность вопроса. И тогда, набрав в грудь побольше воздуха, неторопливо, я начала рассказывать, как служанка поведала старую легенду и к чему это привело. Когда я закончила, куратор долгое время молчал. Мне даже глаз поднимать не нужно было, чтобы ощутить его осуждающий взор. «Не перестаешь меня разочаровывать, Летта. Что сейчас с той девушкой?» «Мелинда поправляется. Кажется, сны ее больше не беспокоят. Доктор сказал, что галлюцинации всего лишь симптом этой редкой болезни». «Даже болезнь назвал?» «Он не назвал, потому...» «Потому что это не болезнь, Летта. Знаешь, есть у тебя одна черта, тобой многие восхищаются, но здесь большую роль играют происхождение и статус, чем личные заслуги. Эти девушки делятся с тобой секретами, пытаются подражать твоим манерам, ошибочно полагают, что ты способна общаться с ними на равных, а ведь тебя лучше не подпускать к внушаемым особам и на пушечный выстрел». «Почему вы так говорите?» Слова куратора разозлили меня невероятно. «А чего он перекладывает чужую вину полностью на мои плечи? В случае с той же Селеной я сыграла лишь косвенную роль». «Потому что ты не признаешь за людьми право иметь собственное мнение. Осуждаешь людские слабости, свято веришь в свою безгрешность и правильность суждений. И не переживай я за остальных ни в чем не повинных учеников, я бы бросил тебя ходить с этой меткой и дальше». Никогда еще мне не было так обидно. И понятия не имею, почему мнение нелюбимого преподавателя настолько покоробило меня. Можно было просто холодно ответить ему в той же манере, а потом потребовать объяснить, что за метка на ладони. Но я смертельно оскорбилась. Доводы рассудка были подавлены волной возмущения, зародившейся в самой глубине души. Молча поднявшись на ноги, я направилась к двери. «Никому не позволю разговаривать с собой в таком тоне». «Стоять!» — раздалось во след. Я даже головы не повернула, лишь схватилась за ручку двери и потянула на себя. Но дверь не отворилась. Произнесенное заклинание также не возымело эффекта. «Немедленно откройте замок!» — потребовала я у куратора. Я сказал, сядь на место. «По какому праву вы мне приказываете?» «По такому, что по твоей вине может пострадать еще большее количество людей, а ты разыгрываешь из себя обиженную невинность. Села на стул и слушай меня!» Вопреки приказу, я схватилась за птицу на шее, желая лишь направить заряд в Эсканилор и вышибить эту проклятую дверь. Когда птица засветилась, руку обожгло так, словно я сунула ее в огонь. Эта боль прошлась по всему телу каленым железом. Я беззвучно сползла вдоль двери на пол. Птица выпала из разжавшейся ладони, а рисунок ослепительно засиял. В следующий миг я почувствовала, как Амир одной рукой обхватил меня за плечи, а другой сжал мои пальцы в кулак. «Просто успокойся», — тихо заговорил куратор. — «Успокойся. Подумай о чем-то хорошем». Я пыталась сдержать слезы боли. Ничего хорошего на ум не приходило. «Представь что-то, что тебя радует». Руку жгло все сильнее. Закрыв глаза с огромным трудом, я заставила себя дышать медленно и подумала об Эрине, его поцелуях, объятиях. Но жжение не проходило, а мысли сами перескочили на одно старое воспоминание из детства. Я лежала в высокой траве в саду. Вокруг порхали разноцветные бабочки, в ветвях пели птицы. Я смотрела на яркие трепетные крылышки и представляла, что лечу вместе с ними высоко-высоко в синее небо. А в душе разливалось чистое, ничем не омраченное детское счастье. Я услышала, как выдохнул преподаватель, и поняла, что жжение в ладони уменьшается. Открыла глаза, а Амир раскрыл мою ладонь. Метка медленно бледнела. «Вот теперь можно поговорить, только спокойно», — проговорил куратор, поднимая меня за плечи. «Что представляла? Наверное, свои самые прекрасные украшения?» — спросил он, усаживая меня на стул. «Бабочек», — тихо ответила я, закрывая лицо ладонями. «Бабочек», — хмыкнул Вальенте, и мне показалось, что голос его несколько смягчился. «Итак, Виолетта, теперь по существу. В том месте, куда вы забрели вместе со служанкой, сформирован колдовской круг. Вы приступили черту и попали под воздействие проклятия. Мелинде повезло больше, у нее изнуряющая болезнь и помутнение рассудка, и лучшее лекарство — это уехать подальше от зачарованного места. Тебе же, милая Летта, досталось в самый раз. Печать духа – это особая форма проклятия. При любом магическом воздействии метка активируется. Ты взяла мой эсканилор, и остаточного заряда в нем хватило, чтобы печать проявилась. Когда ты задействовала собственные силы, это вызвало сильнейшее возмущение метки. А теперь представь, что случилось бы с тобой и окружающими. Попробуй ты, к примеру, применить к кому-нибудь магический удар. Кровь отхлынула от лица. Взрыв? Магический взрыв от тебя самой и всего живого на расстоянии шагов 50 вокруг ничего бы не осталось. Убийственная метка, что тут скажешь? Амир замолчал, а я не могла вымолвить ни слова. Лишь спустя несколько минут с трудом произнесла: «Жители деревни верят, что дух наслал проклятие, но духов ведь не существует». «Не берусь ничего утверждать, это я про духов. В жизни много есть такого, что не поддается объяснению. А насчет проклятия, его мог наслать какой угодно одаренный и сильный маг. Как я понял, твой жених предпочитает в то место не соваться. Довольно безопасный подход, для него в первую очередь. Что он сказал тебе по поводу метки?» «Я никому не рассказывала». «Хм, как удобно. Тебя могло разорвать на меленькие кусочки, и никто бы не понял, почему. Кажется, я не вовремя вмешался. Надо было позволить тебе вышибить дверь». «А вас бы не задело?» — со злостью спросила я, поднимая глаза на усмехающегося куратора. «Я умею ставить превосходные щиты». «Что же вы вмешались?» «Чисто практический интерес. Твоя метка ведет себя несколько странно. Она так ярко загорается, словно предупреждает, а это само по себе необычно. По идее, печать духа — это взрывной механизм замедленного действия. Она исчезает с кожи, а срабатывает в тот миг, когда ты применяешь магию, и тебя уничтожает собственная сила». «А вот здесь...» — Амир вдруг снова потянул к себе мою ладонь, пристально вглядываясь в поблекший узор. «Здесь у нас не просто метка, а целый рисунок. Вероятно, его даже можно как-то истолковать. Внешне печать духа, но ты пока жива. Если это своеобразное послание, замаскированное под проклятую метку, тогда оно не отразится на твоей магии. Давай-ка проверять, Виолетта». «Как проверять?» — в испуге спросила я. «Я кину в тебя заклинание, а ты закроешься щитом». «Согласно вашим словам, меня должно разорвать на месте». «Щит — это защитная магия. Чтобы метка сработала, он должен истончиться. И вот если этого не произойдет, значит, печать не настоящая. Вставай и выходи в центр». «А если истончиться?» «Постараюсь спасти тебя во второй раз. Наверное». Понимая, что другого варианта не остается, я прошла на середину возвышения, а Амир остался на своем месте. Он протянул вперед эсканилор, с набалдашника сорвался огненный сгусток и понесся в моем направлении. Я выставила впереди дрожащую ладонь с зажатой в нее птицей и... испугалась создать щит. А огненный сгусток в нескольких сантиметрах от моего лица разбился о невидимую преграду. «Да что такое, Летта?» — взорвался Амир. «Ты разучилась ставить защиту?» Я лишь опустила голову, чтобы он не понял, как мне сейчас страшно. Я испугалась, что меня убьет собственная сила, и настолько растерялась в этот миг, что не сообразила даже подивиться поразительной скорости куратора. Он успел поставить впереди меня защиту, чтобы оградить от собственной магии. «Попробуем еще раз, куратор Вальенте», — негромко произнесла я, вновь сжимая птицу в ладони. В ответ на мои слова с набалдашника трости сорвался зеленый смерч и, бешено вращаясь, полетел ко мне. Сжав обе ладони вместе, я направила энергию в эсканилор и выставила щит, наблюдая широко раскрытыми глазами, как в него врезается и рассыпается на мелкие осколки зеленый вихрь. Невыносимая боль обожгла руку, заставив крепко стиснуть зубы. «Он истончился, нет?» — спросила я на выдохе. «Нет», — неожиданно серьезно ответил куратор. «Тебе повезло, Летто. Это не печать духа. Это нечто другое». Я опустила ладони. Метка горела холодным белым огнем. «Что мне делать?» — спросила у задумчивого Амира. «Не совать свой нос куда не следует и думать о бабочках», — был ответ. А потом куратор просто вышел из аудитории, оставив меня в гордом одиночестве. С того самого разговора куратор больше ни словом не обмолвился о странной метке, и я поняла, Вальенто убедился, что я не представляю опасности для других, и бросил меня саму разбираться с проблемами, вызванными опрометчивым поступком. Теперь после занятий я не торопилась домой, а проводила вечера в библиотеке, пытаясь отыскать информацию про духов и метки. Пролистывала книги по проклятиям одну за другой, но Академия не располагала нужными рукописями. Все, что касалось народных суеверий, было напрочь вычеркнуто из списка обязательного к изучению материала. Один раз меня посетила мысль, что подобные запрещенные вещи наверняка хранятся в Виерской Академии Магии. Но попасть туда не представлялось возможным. Оба учебных заведения были надежно защищены от проникновения нежелательных личностей. В нашу академию не мог свободно войти ни один человек, в чьих жилах не течет аристократическая кровь. И что-то подобное, я полагала, было и у Виеров. С момента появления метки все магические практики для меня стали настоящим испытанием. Руку пронзало болью каждый раз, когда я применяла магию, и мне приходилось молча сносить все это и старательно контролировать выражение лица, чтоб никто ни о чем не догадался. Куратор будто бы позабыл о моем личном проклятии и виду не подавал, что догадывается о боли, которую я испытываю, когда он велит сформировать сферу или отразить чужой удар. Дабы скрыть сияние печати, я заказала для себя черные перчатки без пальцев, а вместо платья разработала для тренировок удобный костюм, чтобы ни у кого не возникло подозрения, почему я вдруг решила тренироваться в перчатках. Подобное новшество было встречено нашими студентками-модницами на ура, и вскоре уже все девушки приходили на тренировку в костюмах, состоящих из свободной белой рубашки, черного обтягивающего жилета и легких просторных брюк, которые больше походили на юбку, но при этом не путались в ногах и не мешали проводить бой. Однажды после окончания тренировки я задержалась в пустом зале. Все уже ушли, а мне пришлось сесть на скамью, потому что сегодняшнее занятие оказалось слишком изматывающим. Я сняла перчатку. Метка ярко сияла в полутемном зале. Закрыв глаза, вновь попыталась вызвать в памяти счастливый момент, но вздрогнула от звуков чужого голоса. «Виолетта, ты в порядке?» Это была веселая толстушка Дениза. Я быстро сжала руку в кулак, стремясь скрыть рисунок, а девушка уже подбегала ко мне от двери, весело щебеча. «Как ты себя чувствуешь?» «Устала сегодня». «Ты разве не пойдешь с нами в чайную? Идем, весело проведем время, заодно отметим наступающий праздник». «Я присоединюсь к вам немного позже». Кивнула, чтобы заставить Денизу уйти поскорее. Метка жгла невыносимо. «Тогда увидимся», — улыбнулась девушка и умчалась из зала. Я вновь закрыла глаза, прислонилась головой к холодной стене и вызвала в памяти зеленый сад, бабочек, но вздрогнула от нового оклика. «Ты в своем уме, Виолетта?» Передо мной стоял взбешенный Амир, а я даже не слышала, как он вернулся в зал. «Ты до сих пор не избавилась от метки и молчала? Ты что, терпишь боль каждый раз, когда проходят тренировки?» «Я не нашла в книгах нужной информации». «Почему ничего не сказала? Или ты слишком гордая, чтобы признаться в своей ошибке и попросить кого-то из знающих людей помочь тебе? Зоран де Лина прекрасно разбирается в проклятиях. Ты должна пойти к нему и все рассказать. Куратор Вальенте, позвольте мне самой решить, как поступить в данном случае. Всего хорошего. С этими словами я поднялась и покинула резко замолчавшего куратора. На следующий день Зор Анделина был уже в курсе моей метки, а я досадовала, что так глупо понадеялась, будто Амир никому ничего не расскажет. Я была уверена, что именно он нажаловался на меня ректору. После пристрастного допроса в ректорском кабинете новость о моей ночной вылазке быстро достигла ушей отца и, естественно, жениха. Я думала, ничто не может разозлить Роланда сильнее, чем продажа подаренной им кареты. Но я ошибалась. Он настолько сильно возмутился моим поступком, что даже отказался разговаривать на эту тему. Эстер его поддержала, но при этом, напротив, не упускала случая напомнить мне, как сильно я подвела доверие жениха, тайком выбравшись из его дома и отправившись в запретное место. Меня обвинили в излишней взбалмошности, непокорности и еще прочих грехах. Сам же Эрин лишь молчаливо и осуждающе покачал головой, будто говоря, что он ведь меня предупреждал. Никому не было дела, что я узнала о существовании проклятия после того, как побывала на озере. Глава 12. Непослушание. «Да как такое возможно? Мне что, 5 лет?» — вопрошала я у зеркала, расхаживая по собственной комнате. Меня посадили под замок в наказание и не пустили на площадь, чтобы полюбоваться на праздник единения. Это был особенный день, когда в Амадин съезжались гости из соседних королевств, на площади устраивались пышные гуляния с фейерверком, танцами и угощением. Сама королевская семья посещала в этот день центр города. А я сидела дома, потому что гадкий Амир наябедничал ректору. Да какое ему дело до моей метки? Из-за него я сейчас сижу в своей комнате и слышу только звуки отдаленного праздника. Я ведь тоже туда хочу. Хочу посмотреть на новые интересные вещицы, которые продаются в шатрах иностранных гостей, на представления. Я принялась кусать губы с досады, чтобы не расплакаться. И из окна не выберешься. Отец внизу поставил охрану. Еще и заявил, что они с матерью мне теперь не доверяют. «Гадкий, мерзкий куратор!» — твердила я, сорвав злость на вышитой шелковой подушке и изо всех сил запустив ею в стену. «Была бы еще польза от его вмешательства!» А то ректор лишь подтвердил слова Амира, что это не печать духа. А после добавил, что и рисунок он не узнает. Слишком уж тот не похож на обычное проклятие. Сказал, это может быть любая метка, вплоть до печати рода Мирас. Но какой мне прок от этого? Может, лично отправиться на поиски сгинувшего Адриана и вытрясти из него всю информацию про болезненную метку? «Мерзкий Амир!» Со злости едва не запустила в стену баночкой с кремом, которую дал мне куратор. Велел наносить мазь на ладонь перед тренировками, чтобы блокировать болезненные ощущения. «Нужна больно его помощь теперь!» — возмущалась я, возвращая баночку на место. Мазь и правда работала, вызывая чувство онемения и помогая избавиться от ощущения жжения в руке. «И Эрин тоже хорош. Мог бы вступиться за меня и отвезти на праздник!» Продолжала неистовствовать я вслух, пиная ногой лиловый пуфик. «Там сейчас все студенты гуляют, развлекаются, а мне нужно заучивать дурацкие стихи о манерах настоящей леди!» Негромкий стук вынудил прекратить избиение несчастного предмета мебели и принять подобающую леди позу. «Войдите!» «Мисс Виолетта!» — в дверь вошла Мелинда. «Ваш обед!» Девушка поставила поднос на небольшой столик возле окна. «Я заметила, что выглядит она сегодня очень нарядно. Собираешься на праздник, Мелинда?» «Вы не пустите, мисс Виолетта?» Девушка выпрямилась и нервно огладила юбку. «Там, говорят, фейерверк красивый будет, очень хотела посмотреть». «Ну, почему не пущу? Иди. Наверное, свидание у тебя на празднике. Не зря самое красивое платье надела». «Да какое там свидание, мисс?» «А почему нет?» Мелинда снова огладила юбку, опустила глаза в пол. «Не могу я на других мужчин глядеть». «Не начинай, Мелинда. Разве не помнишь, что врач сказал? Это все тебе привиделось, все было не по-настоящему». «Так мои-то чувства настоящие были, мисс. Я такого в жизни не испытывала». «А чего именно?» Слова служанки разожгли любопытство. «Как об таком говорить, мисс?» Щеки девушки окрасились ярким румянцем. «Больно стыдно. Я только одно скажу, не зря его духом соблазна кличут». «А может, не он дух соблазна, а фантазия у тебя очень бурная?» Служанка в ответ лишь гуще покраснела, а в моей голове родилась превосходная идея. «Принеси-ка платье служанки, Мелинда. Я с тобой на праздник отправлюсь». «Так нельзя вам, мисс. А никто не узнает». «Да что вы, мисс Виолетта, ведь строго-настрого хозяева наказали вас из дома не выпускать». «Я родителям о твоем участии в той истории ни слова не сказала. Сама знаешь, что выгнали бы тебя в тот же день. А ты мне теперь помочь не можешь». «Да что вы, мисс, все в неприятности меня впутываете. Что я вам дурного сделала?» «Ну, раз ты такая трусиха, то и ступай. Аниту позови. А сама на праздник отправляйся. Не о чем нам с тобой разговаривать». «Что вы обижаетесь, мисс Виолетта? Для вашего же блага стараюсь. А ну, господа узнают, что вы приказ нарушили. Что тогда будет?» «Ты им не расскажешь, а больше узнать неоткуда. А вернемся мы раньше, чем они». «А если кто из знакомых увидит?» причитала Мелинда, пробираясь вслед за мной сквозь толпу. «Кто меня узнает? Думаешь, будут заглядывать в лицо обычной служанки?» Мелинда раздобыла для меня простое зеленое платье, серую косынку, под которой я и спрятала волосы, а также коричневую накидку на плечи. «Идем вон туда, смотри, какой шатер!» «Мисс Виолетта, да разве есть у простой служанки деньги, чтобы дорогие вещицы покупать? В таких роскошных шатрах все точно дорогое. А может, у меня хозяин очень щедрый, откуда им знать?» Я протиснулась к входу в большой и красивый шатер из темно-синей ткани с серебряными узорами. Внутри стояли длинные столы, вокруг которых толпились люди. Пришлось хорошенько поработать локтями, чтобы пробиться к одному из самодельных прилавков. Я старалась держаться подальше от покупателей, внешность которых говорила о занимаемом ими высоком положении, но в платье служанки никто не обращал на меня ни малейшего внимания. Мелинда держалась рядом, слишком сильно опасаясь потеряться в толпе. На столах стояли красивые статуэтки, изумительные вазы, зеркала, подсвечники, часы. Только у меня дома всего этого хватало, а потому было неинтересно рассматривать, и я направилась дальше. У одного из столов толпилось особенно много народу, и мне не сразу удалось протиснуться вперед. Там меня ждало настоящее потрясение. Выставленные здесь вещи по виду являлись исключительной красоты драгоценностями, но меня изумило не это. Хрупкий, едва заметный морозный узор в виде ажурной изящной веточки с нежными завитками искусно и причудливо вплетался в форму каждого ювелирного чуда. Я непроизвольно сжала ладонь в кулак и отступила, столкнувшись с кем-то за спиной. «Эй, девчонка, поосторожнее!» — окликнул грубый голос. «Извините», — пробормотала я. «Нравится?» — вдруг обратился ко мне молодой продавец. Парень широко ухмылялся, протягивая на ладони серебряные серьги с бриллиантами. Еще три молоденькие девушки обслуживали других желающих приобрести украшения. Здесь были даже заколки, немного похожие на мою, и шпильки для волос, и обручи, браслеты, кольца, подвески, и все они казались изумительно красивыми, но при этом абсолютно уникальными. «Красиво!» — тихо ответила я. «А из какого это королевства?» «Танкелир». Мне стало совсем не по себе. Это то самое королевство, где проходил обучение Адриан Мирас. И теперь я имею возможность лицезреть символику его рода повсюду. Теперь все сомнения в том, что так выглядит их родовая печать, отпали. Что за дурацкие совпадения? А может, просто кто-то решил посмеяться и ловко меня разыграл? Может, Мелинда надумала отомстить за то, что я потащила ее на развалины? Я перевела взгляд на служанку, но та лишь с восхищением рассматривала сверкающие украшения, переливающиеся искрами бриллиантов, изумрудов, сапфиров. «Какая красота!» — выдохнула девушка. «Конечно, такие вещи вы нигде больше не найдете. Только в нашем королевстве производятся. На них большой спрос. Наши аристократы в очередь становятся, чтобы заказ сделать». «А тебе, Златовласка, вот что подошло бы», — подмигнул продавец, показывая мне аметистовую брошь. Она была в форме цветка, но листочки заменяла все та же ажурная веточка из белого сверкающего металла. В сердцевине располагался большой аметист. «Тут вот какая загадка. На свет погляди». Парень повернул брошь так, чтобы камень поймал солнечный луч, и тогда внутри красновато-фиолетовых граней загорелся до боли знакомый серебристый узор. «У нас каждое украшение с такой печатью, порой и не всегда увидишь, где она. Жаль, Златовласка, у тебя денег не хватит купить». «Не хватит», — кивнула я, и не собираясь покупать украшения, а из последних сил сдерживая желание резко приструнить фамильярного продавца, да поскорее уйти. «Я бы тебе подарил, но хозяин прибьет». «А где твой хозяин?» У меня вдруг быстрее забилось сердце. «Вон там», — демонстрирует дамам лучшие образцы. Я взглянула в указанном направлении. В конце шатра стоял высокий грузный мужчина с большой блестящей лысиной. Его громкий голос долетал даже сюда, иногда перекрывая гомон толпы. «Вот часы, ручная работа, леди, не хотите ли? Кто даст больше?» «Это аукцион?» «Я же говорю, у нас товар всегда спросом пользуется. Иногда несколько покупателей на одну и ту же вещь. Вот и продают тому, кто выше цену предложит. Слушай, Златовласка, я вечером свободен. Не хочешь на фейерверк вместе поглядеть?» «Нет, мне уже домой пора. Всего хорошего». Я отвернулась и принялась пробираться к выходу, а Мелинда ухватилась за рукав моего платья и быстро засеменила следом. Снаружи удалось, наконец, перевести дух. «Вон там королевский шатер, мисс Виолетта. Нам бы от него подальше держаться. Наверняка в нем ваши родители и жених». «Наверняка», — кивнула я, поворачивая в другом направлении. «Идем посмотрим на представление. Артисты должны были подготовить удивительные номера». «Верно, и они всегда придумывают что-то новое». Мы с Мелиндой отправились к украшенному помосту в центре площади и остановились за спиной высокого человека, который стоял, слегка сгорбившись, и из-за которого мне ничего не было видно. Я уже хотела окликнуть мужчину и попросить посторониться, как вдруг мой взгляд упал на трость, которую незнакомец сжимал в руке. Сдержав удивленный возглас, я ухватила Мелинду за руку и оттащила подальше, спрятавшись за спинами прочих зевак. Притаившись и оставаясь незаметной для Амира, я стала наблюдать за ним. Несколько подозрительным показалось мне его поведение. Понятно, что ничего удивительного в его присутствии на празднике не было. Но вот этот неприметный плащ с капюшоном наталкивал на мысль, что не одна я хочу быть неузнанной. Пока Мелинда восторженно вздыхала рядом, любуясь представлением, я не отрывала настороженного взгляда от преподавателя. Казалось, что он тоже полностью поглощен происходящим на сцене, но трость его то и дело постукивала по серой брусчатке, выдавая нетерпение. Наконец, мое долгое ожидание было вознаграждено. Рядом с Амиром остановился еще один человек. Он, практически незаметно для стороннего наблюдателя, но не для пристально наблюдавшей меня, протянул куратору какую-то записку. Я выпустила руку, увлеченной зрелищем Мелинды, и подкралась поближе, остановившись рядом с толстяком, которого представление не смогло оторвать от поглощения огромного бутерброда, и прислушалась. Вокруг было слишком шумно, и до меня долетел лишь обрывок фразы «на обычном месте». Потом куратор обернулся, а я спряталась за чужим внушительным животом и из-под тишка наблюдала, как Амир устремляется сквозь толпу. «Очень интересно. Наш куратор не так прост. Но я всегда это подозревала. Не зря он мне не нравился с самого начала. Я просто интуитивно чувствовала, что ему нельзя доверять. Вот только в чем он замешан? Кому помогает?» Я попыталась рассмотреть собеседника Амира, но тот уже удалился на приличное расстояние. Темно-зеленый капюшон скрывал лицо. Удалось понять лишь, что это точно мужчина. Я отправилась следом, стремясь догнать незнакомца, но в этот момент меня вдруг ухватили за руку и резко развернули. «Мелинда, ты что так пугаешь?» «Да куда вы исчезли-то, мисс Виолетта? Я сама до смерти перепугалась, когда вас рядом не увидела!» Повернув голову, я попыталась отыскать взглядом фигуру в темно-зеленом плаще, но мужчина уже затерялся в толпе. «Эх, вот как теперь понять, в чем Амир замешан? У меня ведь такой шанс был!» «О чем вы, мисс?» «Ни о чем. Пойдем к столам с угощением, попробуем что-нибудь вкусное». Последующие полчаса мы бродили возле накрытых столов и покупали для себя самые аппетитные и красивые сладости. Мелинда просто сияла, уплетая угощение за обе щеки, а я изредка посматривала на королевский шатер. Бросив очередной взгляд в ту сторону, увидела, как полог откинулся, выпуская наружу Эрина. Следом за ним шла невысокая брюнетка. «Гелла Итер. Она-то что здесь делает?» «Что, мисс?» «Ничего, пирожное совершенно безвкусное», — ответила я, бросая изумительное бело-розовое суфле на землю и впиваясь взглядом в беседующую парочку. Эрин говорил о чем-то с серьезным выражением лица, а Гелла стояла неприлично близко, краснела и кокетливо стреляла глазками. Я наблюдала в бессильной злобе, не имея возможности подойти и вмешаться в их разговор. Эта девица давно уже увивалась за Эрином, как, впрочем, и сотня других дам-аристократок. По знатности рода ей со мной было не тягаться, а вот по красоте... Нет, ну, я-то все равно лучше. В этот момент из шатра вышли мои родители и тоже обратились к Эрину. Жених кивнул, и я увидела, как он подал слуге знак. «Мелинда, кажется, они собираются уезжать». «Как? Что, не останутся до фейерверка?» «Очевидно, нет. Нам срочно нужно возвращаться». «Мисс, они уже в карету садятся, мы не успеем». «Бежим!» Я схватила Мелинду за руку и помчалась в сторону узкого переулка, через который мы выбежали на другую улицу. Пытаясь отдышаться, махнула рукой стоявшему неподалеку вознице двухместной коляски. «Чего тебе?» — спросил мужик. «Срочно в район цветущих орхидей». «Ага, сейчас. У меня перерыв. Плачу 3 серебряных». Возница оглядел нас с сомнением. «Да откуда у тебя?» Вынув из кармана деньги, показала ухмыляющемуся мужику. Тот смачно плюнул на землю и кивнул. «Ну, садитесь!» «Гони!» — крикнула я, запрыгивая в коляску. Бледная Мелинда плюхнулась рядом на сиденье. «Не успеем, мисс, не успеем!» «Там сейчас затор из карет на той улице. Слишком много экипажей. Лишь бы удалось обогнать». Возница свистнул, хлестнул лошадь, и мы помчались. Глава 13. Одна ошибка влечет за собой другие. Мы забежали с Мелиндой в дом с черного хода в тот момент, когда родители заходили в дверь с парадного. До меня донеслись слова матери. «Пойду проверю, как там Виолетта». Стараясь производить как можно меньше шума, мы с трясущейся Мелиндой помчались вверх по узкой лесенке для слуг и забежали в мою комнату, пока Эстер еще только шла наверх. «Хватай поднос и сделай вид, что пришла еду забрать», — приказала я запыхавшейся девушке. «Мисс, на вас наряд служанки!» Стук в дверь едва не заставил Мелинду выронить поднос. Я рванулась в ванную комнату, отчаянно пытаясь придумать, как скрыть от матери визит на праздник. Взгляд упал на круглый мраморный бассейн. «Где мисс Виолетта?» «В ванной, миссис Эстер». «Что тут у тебя?» «Мисс Виолетта отказалась обедать, я уношу поднос». «Виолетта!» Я услышала, как мать взялась за ручку двери и буквально упала в ванну, сорвала эсканилор и прошептала заклинание, в точности повторив слова магической формулы. В следующий миг небольшой бассейн наполнился мыльной пеной, скрыв меня по самую шею. Судорожно попыталась пригладить волосы, наткнулась ладонью на косынку и сорвала ее с головы, спрятав руки в пузырьках. «Виолетта, ты почему отказалась от обеда?» — спросила мать, входя в комнату. «И почему принимаешь ванну в такое время?» «У меня не было аппетита, Эстер. К тому же ванна помогает расслабиться и успокоиться». «Это нам с отцом нужно успокаиваться после твоих бесконечных выходок, Виолетта. А если кто-нибудь узнает, что у моей дочери клеймо воровки на ладони, какой позор, какой скандал тогда разразится!» «Мама, это может быть что-то иное. Я даже слушать не хочу. Если бы не занятие, то сидела бы ты в заперти еще неделю. После уроков, чтобы приходила домой вовремя. Никаких магазинов или чайных и тому подобного. Ты поняла?» «Поняла». Я с трудом реагировала на слова Эстер, потому что ладонь вновь жгло невыносимо, и хотелось, чтобы мать поскорее ушла. «Придется поговорить с вашим куратором, чтобы пристальнее присматривал за тобой». «Не думаю, что наш куратор будет таким уж хорошим надсмотрщиком». «Не смей дерзить, Виолетта! Мне докладывали о твоих размолвках с Амиром Вальенте, но должна заметить, что его род один из древнейших в королевстве, а его представители всегда старались поддержать честь и славу своего имени». «Тебе следует задуматься об этом, Виолетта, и брать с вашего куратора пример. Он очень достойный и опытный маг. Сейчас я уйду, но велю Мелинде принести тебе ужин и чтобы ты все съела. Не вздумай устраивать эту показную голодовку, иначе на следующей неделе придется отменить поездку на бал Розари, куда тебя пригласил Эльмарин». «Да, мама, я постараюсь не огорчать вас впредь». «Очень надеюсь. То же самое ты говорила после случая с каретой». Эстер развернулась и покинула ванную комнату, а я устало закрыла глаза, пытаясь вызвать в памяти самые радостные воспоминания. Облачившись в свой черный костюм, я достала баночку с кремом и уже открутила крышечку, когда вспомнила, что накануне чудесная мазь закончилась, а значит, всю тренировку снова придется терпеть боль. В голове даже мысли не возникло о том, чтобы отправиться к куратору и попросить дать мне новую порцию. А миру я теперь не доверяла совершенно и пристально следила за ним. Как-то раз даже прокралась к нему в кабинет, когда ректор позвал куратора к себе. Сделав вид, что принесла для него список новых эсканилоров, которые Академии следовало приобрести взамен сломанных, я немного порылась в его бумагах, но не нашла ничего компрометирующего. Вместо Вальента решила обратиться к преподавательнице по магическому анализу. Может, ей известна нужная формула. Эрика Хольман относилась ко мне с подчеркнутым радушием. Мне было известно, что в свое время ее дочь претендовала на место старосты, но мое вмешательство в итоге разрушило планы молодой и честолюбивой магини. Однако это совершенно не отразилось на отношении Эрики ко мне. В отличие от того же Амира, который и не скрывал своего презрения, преподавательница Хольман всегда была приветлива, и заподозрить в этой милой даме какие-либо тщательно скрываемые чувства, вроде ненависти, было совершенно невозможно. Оставшись после уроков, поинтересовалась у Эрики насчет рецепта мази, способной вызывать онемение кожных покровов. «Виолетта, это очень сложная формула. Любое изменение, любая малейшая ошибка и эффект может быть совершенно непредсказуемым. Вы уверены, что хотите выучить ее сейчас? Вы еще не овладели всеми основами. Подобные формулы разучиваются на третьем году обучения». «Я уверена». «Ну что же, тогда запоминайте». Применять формулу я взялась уже дома. Наказание все еще действовало, а потому выходить никуда мне не разрешалось. Взяв баночку с самым обычным кремом для кожи, я принялась вычерчивать на крышечке знаки, тщательно соблюдая порядок и правильность выведения, в точности, как показала мне Эрика. Когда закончила, формула замерцала голубым светом, и знаки испарились. Отвинтив крышку, обнаружила под ней вязкую синюю субстанцию, отдаленно напоминающую тот крем, что давал мне Амир. С сомнением оглядела внушающие опасения результат рук своих. Безусловно, я могла попросить Эрику сотворить для меня мазь, но ведь не бегать к преподавательнице каждый раз, когда крем закончится. И в любом случае с проклятой меткой нужно что-то решать, а помогать в этом деле никто мне не станет. Отодвинув баночку в сторону, я взялась сочинять письмо для человека, в чьих силах было отыскать бесследно исчезнувшего Адриана Мираса. Ведь не просто так странный морозный узор обнаружился на драгоценностях из далекого Танкелира. А еще нужно подробнее узнать о печати рода. Когда письмо сгорело в пламени магической свечи, я наконец-то решилась нанести мазь на ладонь, а после сняла с цепочки птицу и попробовала наколдовать простенький мираж в виде серебряного цветка. Когда красивый нежный бутон распустился прямо передо мной на столе, роняя вниз серебряные капли, метка привычно вспыхнула на ладони, но боль была очень-очень слабой, легко переносимой. Я радостно улыбнулась, но улыбка застыла на лице в тот миг, когда ладонь неожиданно посинела. «Ну что за напасть? Ну где справедливость? Что я им всем сделала?» Уронив голову на руки, просидела так не меньше получаса, жалея себя и сокрушаясь, что совершенно никому не могу обратиться за помощью. Ни одного человека не было рядом, кто помог бы и не выдал меня родителям. Все приходилось решать самой, все делать тайком, скрывать чувства, мысли, поступки, и так всегда. А иначе снова накажут. Вволю поругав всех, кто только на ум пришел, и пожалев несчастную себя, велела вызвать портниху. Придется придумывать новую модель платья, потому как уже чувствую, что и эту синеву будет не так легко и быстро свести. По крайней мере, пока не найду нужного ответа в библиотеке Академии. Единственное, чего я опасалась, что мать не разрешит портнихе пройти ко мне, как-никак, а сегодня последний день, когда действует наказание. Но, очевидно, Эстер все-таки сжалилась над своей взбалмошной и абсолютно безответственной дочерью. потому что спустя 15 минут пожилая женщина со знакомым сундучком в руке и помощницей, нагруженной чемоданом с отрезами ткани, постучали в дверь спальни. «О, Виолетта, как красиво! Это новая мода? Где сейчас такое носят?» «Это последний писк сезона. Говорят, что наследная принцесса наденет подобное платье на следующий бал». Я уверенно демонстрировала новый наряд собравшимся вокруг девушкам, покружившись немного, чтобы они лучше рассмотрели детали. Изумительный синий с лиловым отливом тонкий шелк, украшенный вышивкой в виде плетущихся виноградных лоз, райских птиц и чудных серебряных цветов, легко облегал силуэт и словно струился вдоль тела. На талии платье утягивалось с помощью пропущенного изнутри тонкого шелкового шнурка, благодаря чему свободные складки равномерно распределялись по всей ширине юбки, подчеркивая узость талии и соблазнительную полноту бедер. Рукава были сшиты из ажурного плотного кружева, а вот заканчивались они не на уровне запястья, а облегали внешнюю и тыльную сторону ладони, сужаясь в виде лепестка и скрепляясь на среднем пальце тонким золотым колечком. Привычный корсет отсутствовал, чтобы удобнее было украсить верхнюю часть лифа более тонкой кружевной вставкой, сквозь которую легко угадывались очертания ложбинки между грудями. Кружево также украшало низ подола, а ажурный золотой пояс завязывался на талии в большой красивый бант. Я еще раз сделала оборот вокруг себя, слушая восхищенные вздохи. Уже сейчас можно было с уверенностью утверждать, что принцесса точно появится в чем-то подобном на следующем балу. И не то чтобы ее высочество имело хоть какое-то представление о новой моде, которую она якобы ввела, но только когда ее ушей достигнет, что у нее нет подобного платья, а все только об этом и говорят, то в ту же ночь личные портнихи сошьют ей с дюжину еще более роскошных моделей. «Всем занять свои места!» — прозвучал повелительный голос куратора. Студенты послушно расселись и приготовились внимать словам преподавателя. Я старательно конспектировала речь Амира, отметив про себя, что куратор сегодня явно не в духе, и это последнее наблюдение не придало мне дополнительного энтузиазма, когда раздалось привычное «Виолетта, задержись после уроков». С тоской проводив взглядом упорхнувших за дверь учеников, с сожалением вдруг подумала о своих обязанностях старосты, но, приняв равнодушный вид, прошла к кураторскому столу. Амир сидел на стуле, смотрел куда-то в стену и постукивал тростью по полу. «Что я могу сделать для вас, куратор Вальенте?» Старик перевел взгляд на меня, посмотрел внимательно, будто только увидел. «Несколько непривычный вид у тебя, Летто. Это прилично надевать такое на учебу», — куратор указал тростью на кружевную вставку на груди. «Безусловно. Я никогда не надела бы ничего неприличного». «Правда? Почему тогда половина студентов постоянно отвлекаются? Глаза у парней косят не в ту сторону. Скоро заработают себе косоглазие. Какие из них маги получатся?» Не удержавшись, негромко фыркнула, но тут же опустила глаза вниз, приняв строгий вид. «Так, собственно, для чего я тебя позвал? Здесь новое указание от Анделина. Если ты знаешь, что раз в полтора года королевская семья инспектирует лучшие учебные заведения нашего королевства. В этом году начнут с аристократической академии. До визита осталось 2 месяца». И угадай, кто должен все к этому визиту подготовить? Что? Да почему я? Разве нет специальных компаний, которые этим занимаются? У меня и так довольно обязанностей и прочих дел, плюс учеба и дополнительные занятия, еще мне нужно время на посещение библиотеки. Так, стоп. Это не мое желание. Ректор распорядился, ясно? Мне сказали довести это до твоего сведения. поскольку ты, цитирую, «совершенно превосходно организовала тот бал». Я полагаю, ты справишься. Только в этот раз не скидывай никого с балкона. Наш король не понимает подобных шуток. Я не хочу, это слишком большая ответственность. Могу дать ректору адрес той самой компании, которая в прошлый раз... Ректор не станет обращаться в компанию. Нет соответствующего финансирования, но все должно быть на уровне. Почему, по-твоему, Анделина выбрал тебя старостой? Ты пообещала ему победу на состязаниях академий. Он ждет, что выигрыш принесет дополнительный доход, а пока его нет, приходится выкручиваться. Но родители студентов могли бы выделить... Лето. Амир явно не был расположен обсуждать со мной возможность уклониться от ректорского приказа. Он даже поднялся со стула и стукнул тростью по полу. «Повторяю, это не мое желание. Я должен довести все до твоего сведения и помочь в организации, чем смогу. Что за изыскание в библиотеке? Говори темы, я назову тебе соответствующую литературу. Это сократит затрачиваемое время». «Что за тема?» «Формула мази для онемения кожных покровов, антиформула для снятия последствий нежелательных заклинаний». «Так, по первой теме есть учебник в медицинском разделе «Обращение кремообразных субстанций в анестезирующие препараты». «В подразделах найдешь проболевые знаки на коже и определишь нужную формулу. Что касается второго вопроса, нужно знать конкретное заклинание». «Понятно». «Что за заклинание?» «Не помню». «Раз не помнишь, тогда искать нечего». «Это все? Теперь у тебя появилось дополнительное время для подготовки приема?» «Сейчас можешь идти. Обращайся, если что. Я ведь тебе помогаю с организацией». Я повернулась к двери, когда в голову вдруг пришла другая идея. «Куратор Вальенте, в каком разделе можно найти заклинание по изменению цвета кожных покровов?» «Иллюзорная магия, Виолетта». «Благодарю». «Ну вот, Эрика Хольман, не удалась ваша месть. Скоро я верну своей ладони обычный цвет, и о произошедшем никто не узнает». «А все же какой интересный раздел «Иллюзорная магия». Сколько занимательного я в нем нашла, пока искала нужную тему. Здесь было и об изменении черт лица, и цвета волос, и длины ногтей, и даже длины ног и рук. Только все заклинания были временными. Минимум действия составлял 5 минут, а максимум 24 часа. Однако, выучив формулу наизусть, я могла обновлять ее каждый раз и придавать коже обычный цвет. Потом отыщу нужную антиформулу в библиотеке, даже без помощи Амира, и благополучно верну все на свои места. С радостной улыбкой переписала нужные формулы в книжечку, добавив несколько особо интересных из иллюзорной магии, и со спокойной совестью отправилась домой. Мне еще следовало очень долго и кропотливо планировать прием королевской семьи в стенах Академии. А еще предстояло продумать в деталях одну маленькую, но очень действенную месть. Глава 14. Так рушатся надежды. «Студенты, завтра у нас тестирование по формулам превращений. Подготовьтесь, пожалуйста», — улыбаясь, говорила Эрика в своей привычной и такой раздражающей манере. Раньше я искренне верила, что ее радушие настоящее, но теперь все больше убеждалась, что оно абсолютно показное. «Виолетта, у вас какой-то вопрос?» Милая леди смотрела на меня невинными голубыми глазами. Помнится, у незабвенного Демиуса Ретьери тоже были голубые глаза. Терпеть не могу этот цвет. И зеленый тоже. «В конце недели в Академию прибудет королевская семья. Несколько самых уважаемых преподавателей должны будут сказать приветственную речь. Согласитесь ли вы взять слово и поблагодарить нашего могущественного короля за столь лестный для Академии визит?» «О, это такая честь, но почему так мало времени? Нужно многое подготовить к выступлению». К сожалению, мне самой было дано мало времени для подготовки приема. Столько всего пришлось успеть за очень короткий срок, а желающих выступить перед королем было не счесть. Но я настояла предоставить эту честь вам и нашему куратору. Амир Вальента обязан выступить, поскольку именно он отвечает за учебный процесс, а вы – одна из самых любимых и уважаемых преподавательниц всего потока. К тому же вы так помогли мне в прошлый раз. «Ну что вы, милая Виолетта!» Эрика бросила быстрый взгляд на мою ладонь и смущенно потупила глазки. «Я рада, что никаких сбоев не произошло и формула сработала». «Отлично сработала». «Что же, я подготовлюсь. А репетиция будет?» «Да, конечно, накануне вечером». «А позвольте полюбопытствовать, для чего вам нужна была та мазь?» «Вы ведь слышали, что, путешествуя по землям своего жениха, я случайно забрела к развалинам старого замка. К сожалению, место это было зачаровано, и мне не посчастливилось переступить магический круг, в результате чего защитное заклинание сильно обожгло кожу на ладони, а поскольку боль беспокоила меня долгое время, пока мы пытались убрать последствия магического ожога, я искала анестезирующую формулу». «Вы очень хорошо придумали, Виолетта. Такое простое решение для сложного вопроса. Магические ожоги – очень непредсказуемая вещь. Вы всегда отличались большой сообразительностью, и не только по моему предмету. Недавно слышала, как вас хвалил куратор Вальенте». «Меня хвалил куратор?» Мне неожиданно стало очень приятно. «Он крайне лестно отзывался о ваших замечательных организаторских способностях. Недаром ректор именно вам поручил организовать прием самого короля». «Вот оно, аристократическое воспитание. Какая тонкая лесть. По всему, видать, Эрика и правда поверила, будто я случайно вывела правильную формулу и совершенно не заметила ее низкой попытки напакостить. Вот того же Амира я бы точно не провела, за что и не люблю умного куратора вдвойне». За всеми волнениями и тревогами, связанными с таким важным для нашего учебного заведения визитом, я совершенно позабыла про давно написанное послание. Вечером, в который уже раз перечерчивая план расстановки встречающих в холле Академии, я отвлеклась на негромкое шипение магического пламени. Огонек внезапно посинел и весело заплясал на кончике короткого фитилька. Я провела рукой над свечкой, и в ладонь мне упало свернутое в тонкую трубочку письмо. Нетерпеливо развязав бечевку, развернула свиток и жадно всмотрелась в исписанный мелким почерком лист. «Я выяснил большую часть интересующих вас вопросов. Что касается оплаты услуг, то, как и оговаривалось ранее, вам остается доплатить вторую половину и доставить нужную сумму в указанное место. Обратите внимание на бечевку. Это магические нитки, скрученные между собой. Вам достаточно применить к ним нужную формулу, чтобы превратить веревку в тонкое полотно. На нем изображена интересующая вас печать. Украшения, которыми славится Танкелир, изготовлены из металла и драгоценных камней высочайшего качества. Однако дело, нынче столь бурно процветающее, перешло нынешнему владельцу от некоего торговца, о чьем истинном имени остается только догадываться. Доподлинно известно, что именно первые образцы придали этим изделиям столь большую популярность. Символ, используемый во всех драгоценностях, также был разработан тем самым неизвестным, но, несомненно, талантливым магом. Истинных снежных драгоценностей очень мало. Каждую из них отличает присущее только ей редкое магическое свойство. В современных украшениях остались лишь внешняя красота, уникальность исполнения и скрытая печать. Самое существенное отличие в том, что на настоящих изделиях печать проявляется, когда задействованы особенные магические свойства вещи. Последняя задача, поставленная передо мной, выполнена лишь частично. Интересующий вас А.М. исчез в ночь, когда должен был состояться его арест. С тех пор лишь слухи указывают на то, что человек этот остался жив и якобы вернулся в Танкелир, где его следы теряются уже окончательно. Искренне ваш, Сабуэско. Отложив послание в сторону, я потянула за концы бечевки, раскручивая в противоположных направлениях и шепча слова простенькой формулы превращения. Тонкое квадратное полотно проскользнуло между пальцами и упало прямо на стол. Я расправила края и внимательно всмотрелась в изображение, а потом смахнула полотно со стола и запустила пальцы в волосы. Поиски не дали результата. Загадка так и осталась нераскрытой. На тонком куске ткани был изображен ровный круг, в центре которого тонкие гибкие ветки боярышника сплетались в древний символ, представляющий устаревшее написание буквы «М». Как это волнительно, когда стоишь в центре холла, ожидаешь приезда королевской семьи и при этом должна помнить обо всех деталях, о мелочах, из-за которых что-то может пойти не так. Поскольку это был обычный официальный визит, то, естественно, никаких украшений, фривольных нарядов и прочих праздничных атрибутов не было. Среди встречающих находились Зор Анделина, Амир Вальенте, еще трое мужчин-преподавателей, из женщин присутствовали только Эрика и я, и еще 10 отобранных лично мной слуг, которые должны были помочь гостям с плащами и мантиями. Большая часть вырученных денег, собранных мной с родителей студентов, пошла на украшение зала на втором этаже. Там перед королем должны были выступить преподаватели, и для него готовилось магическое представление с нашими лучшими учениками в главной роли. Оно устраивалось с целью продемонстрировать основные принципы обучения в академии и достигнутые за 1,5 года успехи. Огромный холл сверкал идеально вымытыми стеклами узких окон, натертыми до блеска черными полами и отполированным деревом потемневших перил широкой лестницы. Бордовые дорожки были тщательно вычищены, тяжелые дверные створки распахнуты настежь, пропуская яркий солнечный свет, а на ступеньках дежурили лакеи из числа слуг моей семьи и семей других обеспеченных учеников. Как все-таки неудобно быть ограниченной в средствах. Готовясь к приему, я не раз задавалась вопросом, отчего аристократической академии не хватает денег. Ведь каждый год из казны идут отчисления, куда только они тратятся, хотелось бы знать. Мне было неловко обращаться к родителям студентов, но с задачей следовало справиться в любом случае. Радовало, что удалось обставить все таким образом, будто желающих помочь школе принять королевскую чету хоть отбавляй, и большая честь поучаствовать в этом мероприятии досталась лишь избранным семьям. Снаружи раздался шум подъезжающих экипажей. Лакеи сбежали со ступенек, чтобы отворить дверцы первой кареты и помочь выбраться монаршим особам. Мы все склонились в низком поклоне, когда король переступил порог. Подняв глаза, я рассматривала сиятельную принцессу и гордую королеву. Я была представлена им еще когда впервые вышла в свет и танцевала на своем первом балу в королевском дворце. С тех пор королева, кажется, стала выглядеть еще более гордо и неприступно, а принцесса расцвела, превратившись в очаровательную молодую девушку, мою ровесницу. Ее темные локоны были заколоты в высокую прическу, а прелестное темно-синее платье подчеркивало стройный силуэт и поистине королевскую осанку. Вперед вышел Зор и приветствовал монарха. Король Эрдиус благосклонно похлопал мага по плечу и радушно кивнул головой Амиру. Холл меж тем заполнила многочисленная свита, и все отправились в приемный зал. В этот раз не было искусственных озер и цветочных орнаментов, лишь строгий классический стиль древнего замка и сооруженный в центре зала высокий постамент для речей и представления. Амир Вальенте и Эрика Хольман уже заняли свои места неподалеку, а я кивнула головой служанкам, которые должны были разнести гостям напитки, и подала знак моей личной помощнице Мелинде. Ей следовало поднести бокалы с особенным напитком Эрике и Амиру. А особенным он был потому, что в каждый бокал я добавила по капельке эликсира, составленного мной собственноручно, на основе формулы из учебника по иллюзорной магии. Я немного изменила временной промежуток воздействия. Поскольку Эрика выступала с речью первой, то изменения с ней должны были начаться раньше, чем с Амиром. Внимательно изучив интересующие меня разделы, я выбрала для «милой леди» обезьяний хвост. Действие заклинания должно продолжаться минут 20, не больше. Но забавно будет послушать, как Эрика завизжит посреди речи, когда под платьем у нее начнет расти хвост. Для Амира я выбрала более мужественный символ — львиную гриву. Полагаю, ему она весьма пойдет. Вырастет вместо этой жиденькой седой шевелюры в самый раз под цвет его зеленых глаз. Студенты в этот момент окружили помост, занимая свои места. Кто-то прошел за ширму, готовится к первому номеру представления. А Мелинда ловко проскользнула сквозь толпу и подошла с подносом к преподавателям. Я радостно проследила, как оба взяли нужные бокалы. Прекрасно. Эрика тут же отпила из своего, и Амир уже подносил напиток к губам, как вдруг отвлекся, склонился немного вперед, глядя на набалдашник трости, а потом шепнул что-то Эрике и, поднявшись, осторожно протиснулся между студентами и вышел из зала через боковую дверь. «Куда? А выступление? А напиток?» Я поспешила за куратором, быстро сунув список с номерами и именами выступающих, стоявшей рядом Денизе, и попросив ее последить за порядком вместо меня. Когда я выбежала в коридор, Амир уже скрылся из виду. Я проследовала вперед и едва дошла до первого поворота, когда тихие голоса за углом заставили меня резко остановиться. «Все по плану?» «Да, Амир. Идем, здесь тебе нельзя оставаться». Я отступила, оглядываясь по сторонам, куда бы скрыться, и увидела приотворенную дверь кураторского кабинета. Проскользнув внутрь, едва успела спрятаться в шкаф и неплотно прикрыть за собой створку. Раздался скрип двери и звук шагов, а сквозь маленькую щелку я увидела, как подошел к своему столу Амир. Он сел в кресло и достал из ящика какую-то бумагу. Лица второго собеседника я так и не увидела, он встал спиной ко мне. «Открыт один проход, тот, что ты оставил. С других сторон не подступиться, замок хорошо охраняется. Нам и одного хватит, мы слишком долго к этому готовились. Сейчас я вернусь в зал, отвлеку Зора, а когда придет мой черед выступать, подам знак». «Опасаюсь, вдруг что-то пойдет не так. Есть что-нибудь выпить? Меня трясет, как в лихорадке. Вот, держи». Я увидела, как Амир протянул свой бокал собеседнику, а тот наполовину опустошил его. «Вкусная штука». «Теперь возвращайся обратно и жди моего сигнала». «Амир, трость». Куратор вновь приблизил к глазам свою трость, а я теперь ясно увидела, как помутнел набалдашник. «Пора, Эдди». С этими словами Амир взял поставленный на стол бокал, осушил его и поднялся из кресла. Оба мужчины направились к выходу, а я не смела вздохнуть, замерев в своем укрытии и прислушиваясь к скрипу отворяемой двери. Резкий стук захлопнувшейся створки заставил меня вздрогнуть. «Эдди!» «Амир, ты обращаешься?» «Что, в кого?» «В себя? Что за...» Последующий шум и раздавшийся затем поток проклятий заставили меня сжаться в очень маленький комочек и молиться, чтобы никто не додумался вдруг заглянуть в шкаф. Что там произошло? Для Гривы слишком рано. В кого он обратился? «Меня поили, Эдди, и, кажется, я знаю, кто это сделал. Вот маленькая дрянь! Одним махом разрушила наш план!» «Я тоже пил. Что это за гадость?» «Подмешала иллюзорный эликсир. Я сам не так давно говорил ей про этот раздел. Думаю, у тебя что-то отрастет или перекрасится в иной цвет. Хотела выставить меня на посмешище перед королем и придворными. Зараза!» «Что теперь делать?» «Мне нужно что-то придумать. Пока эта штука действует, я не могу вернуть прежний облик и пройти в зал. Эдди, возвращайся обратно, спрячься хорошенько и жди сигнала. Нам придется выжидать». «Мы не можем, Амир, время!» «Я знаю!» По голосу стало ясно, что куратор просто взбешен. «Иди!» Собеседник Амира покинул комнату, а у меня, кажется, перестало биться сердце. «Ну, лето, змея!» «Вытащите меня отсюда, мамочка! Кажется, я сделала что-то не то. О, духи, в кого же он обратился?» Я осторожно посмотрела в щелку и увидела, что Амир вернулся в свое кресло и теперь сидит, закрыв лицо руками. Волосы его потемнели, заметно отросли и стали гораздо гуще. Плечи казались шире, и куратор больше не горбился. Кожа на руках приобрела более смуглый оттенок. Исчезли старческие морщины, пигментные пятна. Мужчина вдруг опустил ладони вниз, а я резко выдохнула от ужаса, потому что узнала это лицо. Неужели это он учил нас все время? Неужели этот ужасный человек скрывался под личиной уважаемого преподавателя? Или он убил настоящего Амира и занял его место? Лже-Амир вдруг бросил пристальный взгляд в сторону шкафа и поднялся на ноги. У меня внутри все похолодело. Тело било крупной дрожью. Дыхание прерывалось. Куратор меж тем взял свою трость и нарисовал ею какой-то знак в воздухе. А потом спокойно сказал: «Сама выйдешь или мне вытащить тебя оттуда?» Ноги идти отказывались. Руки дрожали так, что даже не могли ухватить тонкую створку. «Выходи, Виолетта, поговорим!» «Нужно выбираться. Быстро, пока он не опомнился. Сейчас резко выскочу наружу и успею добежать до выхода. Только действовать надо стремительно». Вскочив на ноги, я выпрыгнула из шкафа и достигла спасительной двери за считанные секунды, но, толкнув створку, вновь перестала дышать. Она оказалась заперта. «Помогите!» Я закричала так громко, как только могла, надеясь, что кто-то, случайно забредший в коридор, услышит меня и поможет. «Пома...» Голос внезапно пропал. Я развернулась и прилипла к деревянной плоскости, с ужасом глядя на двинувшегося в мою сторону предателя. «Я помогу тебе, Летто!» Он взмахнул рукой в воздухе, и я смогла просипеть в ответ. «Если вы меня убьете, вас сразу же выследят!» «Верное замечание, поэтому убивать я не буду, придется забрать тебя с собой». «Нет!» Я рванулась в сторону, и в тот же миг чужие руки обхватили меня поперек талии, и весь мир поглотила темнота. Я открыла глаза и обозрела светлую просторную комнату, напоминавшую чей-то кабинет. Меня уложили на большой серый диван, в высокие чистые стекла ярко светило солнце. Возле стен стояли стеллажи с книгами, у массивного стола расположилось удобное кресло, а в самом кресле не менее удобно расположился мой похититель. «Доброе утро, Летто. Как спалось?» «Утро?» Я заставила себя сесть на диване, несмотря на ощущение дикой слабости в теле. «Да, пришлось погрузить тебя в сон на более долгое время. Мне многое необходимо было успеть». «Я требую отпустить меня домой. Вас накажут за это похищение. О чем вы думали?» Мужчина откинулся на спинку, насмешливо меня разглядывая. «А о чем думала ты, затевая эту детскую выходку? Решила выставить меня на посмешище? И даже не одного меня? Ну, допустим, с впечатлительной Эрикой твой трюк бы прошел. Но опоить собственного куратора было большой глупостью. Ты ведь понимала, что я догадаюсь, Летто. Значит, предположила, что королю я об этом не расскажу. Предпочту поквитаться с тобой попозже, так? А ты бы все время была на стороже, пресекая мои попытки к мести. Ты ведь не умнее меня, Летто, а мнишь себя едва ли не центром мироздания. Единственное, что мне понравилось в твоей задумке, это эффект неожиданности. Все отвлечены вниманием к монаршей особе, а вся такая правильная и со всех сторон положительная староста пользуется моментом и подленько мстит. «Именно мое вмешательство спасло короля от покушения. Я слышала ваш разговор, и я вас узнала, амираль Ценсарро. Презренный человек, скандальный аристократ, которого не пустят на порог ни одного приличного дома во всем Амадине. Перебежчик, предатель...» «Ну, довольно, довольно, Виолетта. Вижу, что ты неплохо изучила историю Виерского движения. Только ведь то дела давно минувших дней». «Вы планировали покушение на короля вчера. Вы приняли облик Амира Вальенте, человека из уважаемой семьи. Вы...» «Я не планировал покушение. У меня был более детальный и хорошо продуманный план. Присутствие монарха было лишь прикрытием. На этот план я потратил уйму времени». Кажется, собеседник вновь начинал злиться, вспоминая вчерашние события. «Ради этого я согласился работать в Академии Аристократии. А ты и твоя дурацкая шутка разрушили все тщательно спланированное мероприятие». «Мне нет дела до ваших мероприятий. Отпустите немедленно домой, и, может быть, я подумаю о том, чтобы смягчить показания против вас, которые дам префекту». В ответ раздался такой искренний и громкий смех, что я невольно забеспокоилась. «Летто!» — промолвил Амиральд, отсмеявшись. «Ведь по твоей вине моя миссия не закончена. Я никуда не отпущу тебя, тем более давать показания префекту. Мне невыгодно сейчас раскрывать свою личность». «Что значит «не отпустите»? Вы не можете не отпустить. Меня будут искать. Мой жених приедет сюда и спасет меня». «Да уже сегодня лучшие королевские ищейки приступят к поискам. Здесь камня на камне не оставят, пока меня не найдут. Ваш дом обратят в руины». «Это не мой дом». Мужчина улыбался, глядя с таким выражением, словно перед ним выступала очень забавная дрессированная обезьянка. «Не ваш? Куда вы меня принесли?» «Добро пожаловать в обитель разврата, дорогая Летто. В Виерскую Академию Магии. Кажется, именно так ты окрестила это учебное заведение». «Виерскую Академию? Вы шутите?» «Нет. Чтобы тебе стало более понятно, излагаю свой план. Одна высокомерная гордячка-староста, которая избалована сверх меры и частенько совершает безрассудные поступки, в один прекрасный день решила утереть нос всем тем, кто не считался с ее мнением, заставляя выполнять организационную работу для Академии, и в день визита короля покинула знаменитейшее учебное заведение страны и отправилась в Виерскую Академию Магии». «Что?» Амиральд говорил какие-то странные вещи, я с трудом улавливала смысл. Ведь именно ты жаловалась своим друзьям, что тебя используют как обслугу, сваливают на тебя все организационные вопросы, не считаясь твоим мнением. Но как вы узнали, я говорила об этом только с... Денизой. А она уже давно рассказывает про тебя интересные вещи. Не только мне, но и Зору. Например, про твою красивую метку. Разве не вы рассказали ректору? Не я. Не верю. Неважно. Слушай дальше. Останешься в Виерской академии, а вот искать тебя никто не будет. Родители получили послание от сбежавшей дочурки. Служанка поймана с чемоданом, полным вещей и драгоценностей. Зор в бешенстве. Друзья и недруги, кто тайно, а кто явно радуется твоему сумасбродному поступку. Но для кого-то ты героиня, бросившая вызов общественным устоям. Что за бред? Не веришь? Можешь почитать. Мой похититель протянул журнал, в котором я признала модный вестник. В этом еженедельном издании печатались все самые громкие скандалы в высшем обществе, рассказывалось о последних событиях придворной жизни. Я принялась листать страницы, пока на одной из них в глаза не бросился большой заголовок «Визит короля в Академию аристократии». Первые строчки посвящались непосредственно визиту монарха, также говорилось об организации приема, о представлении. А вот дальше... Староста потока Виолетта Лавальера, невеста одного из самых завидных женихов нашего королевства, весьма взбалмошная и эксцентричная особа, воспользовалась приездом монарха, чтобы демонстративно и с громким скандалом покинуть аристократическую академию, заявив, что это учебное заведение слишком устарело, что методы преподавания оставляют желать лучшего и что для столь умной особы требуются иные условия обучения. Мисс Виолетта перевелась в Виерскую академию магии, бросив тем самым вызов истинным аристократам, оскорбив своим поступком друзей и одногруппников и невероятно огорчив своих достойных родителей. Мы приводим ниже несколько высказываний от людей, лично знакомых с Виолеттой. Миссис Уинтон, член родительского комитета. Виолетта невероятно дерзкая и плохо воспитанная девушка. Пока она была старостой потока, то постоянно собирала с родителей деньги на организацию всевозможных мероприятий, а это, по моему мнению, очень дурной тон. Ведь всем известно, что Академия сама выделяет средства на необходимые мероприятия. «Да это все ложь! Никто не выделял мне никаких средств! А эта миссис Уинтон меня ненавидит, потому что я отказалась брать ее сына в команду!» Поборов желание смять тонкие гладкие страницы, я стала читать дальше. Эрика Хольман, преподавательница Академии аристократии. Виолетта всегда вела себя довольно вызывающе, стремилась быть на виду. Я полагаю, и этот поступок обусловлен ее всегдашней тягой привлекать к себе внимание. Дениза Уинтон, подруга Виолетты Лавальера. Я всегда считала Виолетту подругой, для меня такой удар, что она решила все бросить, оставить нас и уйти в Виерскую академию. Это так подло с ее стороны. Она заявила, что методы обучения здесь устарели, что академия слишком отстала от прогрессивных веяний. Она просто разбила наши сердца своим поступком. Дальше читать просто не было сил. Я сжала ладони на коленях, сдерживая дрожь, подняла глаза на своего бывшего куратора и спросила только одно. «Почему?» «Ты сама вынудила меня, Летта. Ты вмешалась в серьезные события. Теперь останешься здесь, пока не пройдет достаточно времени». «Вы не сможете держать меня насильно». «Выйти из Академии не удастся. На ней стоит преотличнейшая защита. Заклинания не позволят покинуть здание». «По какому праву вы это решаете? Как вообще смогли пронести меня сюда?» «Я решаю по праву ректора этой самой академии». «Ректора?» У меня перехватило дыхание. «Вы что же и правда можете оставить меня здесь?» Мужчина кивнул. «Да вы хоть понимаете, что наделали? Мои родители, они ведь никогда этого не поймут. А мой жених? Какой удар для Эрина, для его репутации? Что вы натворили?» «Я прекрасно все понимаю и повторюсь, всего этого не случилось бы. Не суй ты повсюду свой нос. Единственный вариант, который могу предложить, это сотрудничество. Я хочу использовать твой дар, Виолетта». «Дар?» «Да. У тебя очень полезный дар организатора, а мне нужны помощники. В академии у меня есть превосходный заместитель, старосты также имеются, но состязание уже через полгода, а лично следить за подготовкой времени нет. Если ты возьмешь на себя эту задачу и подготовишь команду, и не просто видимости ради, а хорошо подготовишь, настолько, чтобы у нас были все шансы на победу, тогда после завершения соревнований я лично отправлюсь к твоим родителям и жениху. Расскажу им, как похитил тебя и держал против воли в этой академии». «Предлагаете победу на играх в обмен на мое возвращение домой?» «Победу гарантировать ты не можешь. А вот правильную организацию тренировок для ее достижения – да». «Но вы знаете всех участников нашей команды. Вы в курсе всех дел. Вы все это время шпионили в пользу своих виеров. Уж не затем ли вы притворились куратором, убили уважаемого человека? Это все для выигрыша?» «К твоему сведению, Летта...» Мужчина поднялся и вышел из-за стола. «Я никого не убивал, это во-первых. Во-вторых, знать все об участниках абсолютно недостаточно. Победу в состязаниях может принести только хорошая подготовка всех игроков, а также правильный отбор людей с необходимыми способностями. Никто не может знать, какие испытания ждут впереди, и смошенничать в ходе состязаний. От тебя требуется встать во главе команды, отобрать лучших, определить необходимые задания и следить за их выполнением. С генерацией испытаний будут помогать ответственные за это преподаватели. Твоя задача — все контролировать. Участие в состязаниях принимать ты не будешь, но чтобы организовать тренировки, придется посещать занятия и разобраться в основах обучения в нашей академии. Они несколько отличаются от тех, какие практикуются в твоем прежнем учебном заведении». «Что? Ходить на занятия? Посещать уроки в вашей кошмарной академии? Учиться среди плебеев? Вы это мне предлагаете? Остаться здесь на целых полгода? Мне, настоящей истинной аристократке, есть и спать рядом с выходцами из самых низов общества, тренировать их, общаться с ними? Да по мне, лучше жить, как последние нищенки в каком-нибудь чулане и питаться остатками со стола. Но делать это в доме людей благородного происхождения». «Вот как?» «Именно». Мужчина вдруг двинулся в мою сторону, а я от испуга вжалась в спинку. Амиральд ухватил меня за руку, стащил с дивана и поволок к двери. Когда мы оказались снаружи, то я увидела внизу большой светлый холл. Мы стояли на круглой площадке, по обе стороны от которой вниз сбегали две одинаковые мраморные лестницы. Ярусом ниже они встречались с более широкими лестницами, ведущими из холла на верхние этажи. Перила огораживали площадку, образуя небольшой балкон, откуда легко было наблюдать за царившим внизу оживлением. Судя по всему, как раз наступило время перед началом занятий, и ученики спешили в свои аудитории. Людей было так много. «Студенты!» — раздался над головой голос Амиральда. Ректор выставил меня вперед и крепко ухватил за плечи. «Разрешите представить вам новую обитательницу Виерской академии магии. Это Виолетта Лавальера. Очень благородная девушка, истинная аристократка. Она состоит в родстве с лучшими представителями высшего общества королевства. а ее фамильному древу мог бы позавидовать сам король. Помимо этих достоинств, мисс Лавальера также невероятно предприимчивая и умная особа и привыкла ко всеобщему вниманию. Не дайте же ей почувствовать себя одиноко в стенах нашей славной академии. Только в ваших силах помочь ей здесь освоиться». «Что он говорит? Что он делает? Это же Виеры! Они ненавидят аристократов!» Я смотрела на обращенные вверх лица, и мне казалось, что это просто сон. Странный, нелогичный и абсолютно кошмарный сон. Они все замерли там внизу. Яркая толпа парней и девушек, которые взирали сейчас на меня с любопытством, неприязнью, насмешливо или с откровенным презрением. Амир вдруг убрал руки, и я пошатнулась. Хотелось спрятаться, убежать обратно в кабинет, перенестись каким-то чудом домой, в свою безопасную, уютную комнату. Велеть Мелинде принести горячего чая, зарыться в одеяло, укрыться с головой. Я сделала шаг назад, а мужчина поймал меня за запястье и потащил вниз по лестнице, туда, где стояли все эти люди. «Не хочу, отпустите!» Еле слышно взмолилась я, едва осознавая, что происходит, а он все шел, шел, пока мы не очутились среди молчаливых студентов. А потом они расступились, давая ректору дорогу. Все вокруг будто подернулось туманом, вязким, липким, в котором вещи теряли четкость и очертания, смазывались. Я пришла в себя, когда Амир остановился перед низкой потемневшей дверью, под старой деревянной лестницей. «Согласно твоим пожеланиям, я выбрал единственный чулан, где можно жить. К сожалению, не располагаем большим выбором чуланов, и придется довольствоваться таким. Располагайся, Виолетта». И он просто повернулся и ушел, оставив меня абсолютно одну во враждебной толпе незнакомцев.